И, вкупе с высоким жалованием, подобный подход давал свои результаты, увеличивая ввод в строй кораблей быстрее в 2 или 3 раза, по сравнению с типичным сроком, отводимым на работу во времена империи. На данный момент в галактике по такой схеме работают лишь верфи Куэта и его дочерние компании, да и то, при выполнении крупных заказов. Для рядовой работы по ремонту кораблей, они, как и все, используют одну рабочую смену в стандартные сутки. 3 палача, повторила Джейд. Один из них это Лусанкия, не так ли? Все верно, произнес я. Если быть точнее, то в настоящий момент они находятся от нас в порядке их приобретения Доминионом в боеспособном состоянии. Первый – это Страж. Девушка посмотрела на звездолет. Флагман адмирала Драммеля, она облизнула губы, не отрывая взгляда от могучего корабля. «Да, тот самый, за запчастями которого вы охотились и привели меня к нему», – подтвердил я. «И к текущему моменту корабль практически завершен. Сейчас на нем проводит ряд испытаний и установку дополнительного оборудования. Звездный разрушитель типа «Палач-страж». Синяя подсветка – довольно интересное решение», – заявила Мара Джейд, старательно пытаясь скрыть свое ехидство. «Это Стиги», – пояснил я, наблюдая за расширяющимися зрачками девушки. «Все верно. На этом корабле монтируют систему маскировки на основе Стигия. Сейчас она проходит отладку. Синий спектр свечения продиктован работой аварийного освещения». Мара Джейд одарила меня подозрительным взглядом, но промолчала. Похоже, она задалась вопросом о причинах своего появления здесь, и не скажу, что они очевидны. В отличие от рядовых кораблей, палачи держались обособленно, за пределами ремонтной решетки. Причина такой отчужденности в их размерах. Корабли едва влезали в периферийные ячейки, да и для моих целей было вполне достаточно того, чтобы они ремонтировались без применения специальных мощностей верфи. Все критически важные работы на них выполнены, все остальное проводится уже внутри. Нет необходимости занимать место в ячейках. Если в прошлом на орбите Тангрена мы располагали лишь решеткой на 9 ячеек, то сейчас к ней добавились мобильные конструкции, необходимые лишь для хранения грузов и оборудования. Это называется достроечный пирс, куда корабли отводят для завершения внутренних работ, когда мощности стапелей и ячеек уже не нужны. «Лусанке», – прокомментировал я хищный корабль, блистающий серебристо-серой дюрастелью бортов и днища. Но так было не везде. Звездный разрушитель типа «Палач Лусанке». На разрушителе до сих пор находится нанесенный герб Новой Республики, заметила рыжеволосая молодая женщина. «Именно так», — подтвердил я. Джейд несколько секунд молчала, после чего спросила: «Вы хотите воспользоваться тем, что Новая Республика до сих пор не объявила о пропаже этого корабля с верфи Риндели?» «Да», — ответил я. «Они и не объявят до тех пор, пока не проведут расследование обстоятельств пропажи корабля и не придут к определенным выводам. Насколько мне известно, они рассматривают версию технической неисправности гиперпривода и системы связи, предполагая, что корабль мог уйти в слепой прыжок. Официальная версия для внутреннего использования», уточнила Джейд насмешливым тоном. «Им необходимо время для того, чтобы сопоставить факты и принять решение, искать корабль дальше или ожидать его появления в руках своих противников», пояснил я. «Иными словами, они не знают, что корабль у вас», заключила Мара, проделав не самую сложную логическую операцию. «Достоверно, не знают, но обладают определенной информацией в этой части. Насколько они правы в своих неподтвержденных источниках, сообщать им, разумеется, я не намерен», произнес я, подумав, что даже правде не каждый верит. «Особенно, когда любое слово используется для одурачивания противника, в этом и есть план по информированию. Для этого корабля у меня заготовлена другая роль». На этот раз взгляд рыжеволосой бестии задержался на мне чуть дольше обычного. Ее выражение лица, ее поза, ее подрагивание пальцев, все указывало на то, что с ее языка так и норовит сорваться вопрос, который она благоразумно озвучивать не хочет. Но бороться с характером сложно, практически невозможно, ведь он является второй натурой. «У вас есть ко мне вопросы, леди Джейд?» – упростил я ее мытарство. «Задавайте их сейчас, или молчите до конца своих дней. Они могут быть более короткими, если я выскажу то, что думаю», – заметила девушка, поежившись. «А промолчав, вы обеспечите себе достаточно долгую внутреннюю борьбу», – резонно заметил я, созерцая проплывающего мимо шаттла исполина. В салоне повисло настолько тягостное молчание, словно мы находились на поминках дорогого родственника, по воле Рока, оставившего нас обоих, и казалось, будто ничто не предвещало беды. «У вас в самом деле имеется клон Айсарт?» — наконец спросила у меня Джейд, прикусив при этом нижнюю губу. «Да», — ответил я, — «к чему отрицать очевидное?» Несомненно, Снежная Королева использовала этот вариант, чтобы деморализовать Джейд во время захвата. «А теперь у вас есть настоящий Айсарт», — продолжала Мара, выдавая по капле кусочки мозаики, которые сложились в ее голове. «Да», — подтвердил я, — «они обе — часть плана, и причина твоего нахождения здесь». Девушка смотрела на меня, решительно не понимая, как все они могут быть связаны. «Надеюсь, вы хотите избавиться от них обеих», — выдала Джейд свои мысли. «С радостью помогу вам обезглавить что Снежную Королеву, что ее клона. Последнюю я называю для удобства под Снежной Королевой», — признался я, тем самым вызвав у рыжеволосой улыбку. «Очевидно, у вас есть вопросы о причинах, по которым им обеим сохранена жизнь, не так ли, леди Джейд, и не уверена в том, что мне следует знать на них ответы», — произнесла та. «По опыту могу сказать, что носители крайне важной информации или тайн долго не живут, а все, что связано с Айсарт, это секреты в секретах». «Полностью согласен с вашей оценкой», — произнес я, — «именно поэтому одна из них работает на меня». Тонкие брови Джейд взметнулись вверх, а на лице отразилась такая гамма чувств, эмоций, что ей должен был бы восхититься сам Станиславский. «Вы перевербовали клон Айсарт», — уточнила она, — «сделал все для того, чтобы завоевать ее верность», — произнес я. «Вряд ли с такой, как Айсарт, можно быть уверенным хоть в чем-то, если дело касается ее слов», — заявила Мара. «Впрочем, она помогла захватить оригинал. Подснежная королева не причастна к пленению настоящей Айсарт», — откровенно произнес я. «Она помогла вычислить ее передовую базу, но на этом ее охота свелась лишь к работе над подтверждением моих собственных выводов о деятельности Снежной Королевы. А я думала, что эта клон помогла вам вычислить действия оригинала и обнаружить ее базу», — рассеянно произнесла Мара. «Нет, в этой части сработали агенты разведки Доминиона», — объяснил я. «Айсарт мечтала вернуть Лусанкию. Мы отправили туда людей, которые опознали полковника Виссери, и снабдили его корабль отслеживающим устройством, которое, затем, переместилось на борт воли Императора. Остальное – дело техники. Значит, стервозная королева и тут просчиталась», – довольно хмыкнула Мара. Затем, спохватившись, постаралась выглядеть бесстрастной. «Могу ли я узнать о том, что с ними будет в дальнейшем? Ради этого вы здесь», – объяснил я. «На данный момент вы – единственный человек, который еще не применил своих талантов для проверки клона. Испытание какого рода я должна ей устроить?» — спросила обескураженная Джейд. «Самого сурового из всех», — ответил я, разглядывая в иллюминатор достроечный причал, к которому мы держали курс, и 19-километровую громаду, сверкающую превосходной броней и ощетинившуюся тысячами орудий. «Если она лояльна вам, то для чего нам сражаться?» — нахмурилась Мара. «Никто не говорил про сражение», — заметил я, посмотрев на девушку. «Вы поговорите лицом к лицу, ваш профессионализм против ее». Черты лица рыжеволосой фурии заострились. «Я не совсем понимаю», — произнесла она, запнувшись и тем самым выдавая свою растерянность. «Для чего этот разговор? И вы, и она работаете на меня», — пояснил я. «Вы обе в некоторой степени были преданы Палпатину, и в данный момент преданы Доминиону. Вы обе связаны с настоящей Айсарт, и обе ненавидите ее, и, наконец, вас обеих объединяет то, что благодаря вам в той или иной степени Доминион добился того, что он имеет сейчас, куда как с меньшими затратами времени и средств». Девушка выглядела рассеянной. «Ее можно понять, ведь она не видит картины целом. Я же вижу. Это проверка», — произнесла девушка. «Вы хотите, чтобы я проверила ее, а она — меня? Может ли кто-то из нас хотеть вам и Доминиону зла?» «Блестящий вывод», — похвалил я. «Да, это так. Прошу меня извинить за подобное, но цена провала несоизмерима. Вы — мой тайный агент. Она — агент, которому предстоит, возможно, самое сложное задание. Я хочу быть уверен в том, что маленькая словесная игра настоящей Айсарт не изменила вашу лояльность на полярную. И также хочу, чтобы вы использовали свои силы и навыки для того, чтобы проверить подснежную королеву. Я понимаю, конечно, необходимость», — все так же произнесла Джейд. «Но я простой агент. Мои способности в силе, конечно, возросли, но я вряд ли смогу вторгнуться в ее голову и прочитать мысли. Да и вообще, пользоваться силой, ведь вы ее блокируете. «Вы в этом уверены?» – уточнил я, небрежно запустив в девушку своим датападом. Мгновением спустя рыжеволосая бестия уже подняла руку перед собой и прервала полет прибора, заставив тот зависнуть в воздухе. Девушка ошарашенно посмотрела на меня, потом на датапад. Кажется, в ее голове начал рваться шаблон о том, что при встрече с чувствительными к силе разумными я использую Исаламири. Мара бережно отправила устройство на сиденье рядом со мной, после чего посмотрела прямо в глаза. «Так понимаю, сила была доступна мне все время нашего полета, с того самого момента, как вы взошли на борт Дельты», — произнес я, снабдив свой комментарий утвердительным кивком. «Вы бы знали об этом, если бы втайне пользовались силой во время наших встреч. Зачем мне это делать?» — удивилась Джейд. «Я ведь знаю, что она не работает рядом с вами. Да и...» — девушка чуть прищурила глаза, посмотрев на меня с подозрением. «Это ведь была еще одна проверка, не так ли? Должно быть, вы испытываете неприятное ощущение от того, что вашу лояльность, ваши слова и заверения испытывают, несмотря на благие помыслы», — поинтересовался я. «Знакомая ситуация», — угрюмо кивнула Джейд, вспомнив свои провокационные методы истерик, которые не так давно закатывала мне она. Кажется, на ее щеках появился небольшой румянец. «Я должна попросить прощения за свое неподобающее поведение», — произнесла она, упершись взглядом в пол. «Вы уже просили», — напомнил я. «Вы прощены». Девушка подняла на меня глаза и спросила, «Что будет, если подснежная королева пройдет мою проверку?» «Она получит Лусанкию», — просто ответил я. «А если проверку пройду я?» Глаза девушки превратились в щелочки, словно она являлась хищницей. «Вы получите разящий клинок», — пояснил я. Удивленное выражение лица девушки демонстрировало ее абсолютное непонимание того, о чем идет речь и почему она должна гордиться этим неведомым даром. Я же неотрывно смотрел в иллюминатор на приближающийся зев главного ангара. За долгое время, что он провел на верфях, многие дефекты оказались устранены, но не все. Рабочие продолжали свой нескончаемый труд, превращая кустарную работу низкого уровня профессионализма в несокрушимую мощь, которая должна получиться из этого корабля после того, как все работы на нем будут успешно и в срок закончены. Это ведь тот звездный суперразрушитель типа «Палач», который был захвачен в секторе Венин, уточнила девушка. «Он самый», — подтвердил я. «Из всех трех он будет введен в эксплуатацию последним. Но, благодаря этому, корабль получит все самые лучшие, в том числе и гипердвигатель первого класса. Быстроходный, смертоносный и неодолимый», — оценила Джейд. «Вы уже нарекли его?» «Да», — ответил я. «И как же он называется?» Полюбопытствовала девушка. Я продолжал смотреть в иллюминатор и уже мог различать фигурки разумных, работающих в главном ангаре и готовых к принятию нашего корабля. Судя по тому, что они без скафандров, атмосфера на звездном суперразрушителе имеется. «Разящий клинок», помедлив, ответил я, изо всех сил стараясь не улыбнуться при виде ошеломленной Мары Джейд. «Звездный суперразрушитель, разящий клинок у достроечного пирса». Глава 80. Подберите сопли. Появление настоящей внеочередной проды произошло исключительно благодаря активной поддержке моего творчества такими замечательными комрадами. Зараза. Флоп Гердега Глимаилцом. Одиночка. Павел Бакушин. Арсений Кокин. Леха. Пух. Валера 1980. Аберлиутнант Кс. Черный день. Шелурах. Александр Лаптев. Павел Бакушин. Роман Имперцев. Александр Веселов. За что им огромнее спасибо. И да, я продолжаю поиски таких комрадов, как Андрейо и Андрей Ша. Найдитесь, комрады, ибо от вас многое зависит. На этот раз казалось, будто даже цвета голографической связи символизируют скорбь и траур, поразивший Временный Совет Новой Республики. Лия поочередно смотрела на генерала Иблиса, молчаливого и угрюмого, словно его огрели пыльным мешком, на смотрящую в одну точку перед собой Мон Матму. Даже Борск Фейлия выглядел не настолько вызывающим и отвратительным, по сравнению с его обычным состоянием. Двухдневные поиски силами первого и второго флотов ничего не дали, голос Карельянца звучал глухо, и советник органа Соло была уверена в том, что виной этому отнюдь не расстроенное коммуникационное оборудование. «Ни малейших зацепок?» – спросила Лия шепотом, словно боясь кого-то разбудить громкостью своего голоса. «Но все это напрасно, дети на Карусанте, под надежной защитой Винтер, Чубакки и охранников Вуки, не говоря уже об усиленных мерах безопасности всего Императорского дворца и орбиты Карусанта в частности. А здесь, в своих покоях на Слуисване, ей некого бояться разбудить. Хан и без того не спит ночами, как заведенные, инспектируя ремонтируемые звездолеты, число которых за минувшее время увеличилось. Адмирал Аргентис Дупликс привел свои звездолеты, пережившие сражение с силами имперского пространства и эскадрой «Красная звезда». Сейчас их приводили в порядок, но ремонт потребует немало времени. Слуисси начали откровенно роптать, в свете последних событий, разнесшимся по галактике подобно верховому пожару. Очередное выступление гранд-адмирала Трауна по Галанету, в ходе которого он коротко, но обстоятельно рассказал населению десятков тысяч планет, как по-дилетантски силы Новой Республики пытались заманить его в ловушку, насколько велик разгром группировки генерала Антиллеса, и какие потери воины Новой Республики понесли во время битвы при Брентале-4. Что любопытно, Траун почему-то постеснялся рассказать о своих успехах при Ринделе. Наверное, если б он рассказал о том, что увел из-под носа Новой Республики Лусанкию, Корусант перестал бы быть столицей хоть чего-нибудь крупнее одного сектора. Разведчики проследовали по местам возможного выхода Лусанки из гиперпространства согласно вектору прыжка. И ничего, словно мантру произнес генерал Белыйблис. Корабль словно пропал из метрики галактики. Получается, что ни один наш аванпост, шпион или пост наблюдения не обнаружил перемещение Лусанки. Шерсть на загривке Фейлиа встала дыбом, а глаза округлились так, словно готовились вывалиться наружу. «Противник хорошо постарался», — признал Белыйблис. «Они нанесли одновременный удар по указанным базам, советники, и лишили нас системы раннего оповещения, после чего скрылись. Как именно, нам неизвестно. Вероятно, они ушли по региональным маршрутам», — предположил сидящий подле Лиейхан. «Может и так», — согласился Белыйблис. «Корабль не отвечает на запросы системы связи, поэтому мы даже не можем выяснить, кто контролирует его в настоящее время. Как я уже сказал, у нас нет ни малейшего понятия, где находится суперразрушитель. Вы хотите сказать, что использовали Лусанкию в качестве ловушки для имперцев, Айсарт и Трауна, но не позаботились о том, чтобы снабдить звездолет маячками и системами отслеживания?» Спросил Фейлиа. «Не говорите, что не просчитали этот вариант, генерал. Устройства отслеживания на корабле имеются», подтвердил Белыйблис, «и они стабильно работали на протяжении 3 часов с того момента, как корабль исчез с верфи Ринделе. Либо они отключены механическим способом, либо же возможны варианты». «Варианты, генерал?» На голограмме можно было увидеть, как мех Баттона пошел волнами. «О каких вариантах мы говорим, обсуждая пропажу звездного суперразрушителя, который обошелся нашему бюджету в 2 миллиарда кредиток и море терпения?» Лия положила руку так, чтобы ее ноготки чуть впивались в кожу ладони Хана, который уже подготовился сказать нечто, что могло бы пополнить актив матерного словарного запаса других разумных. «Да, советник», — спокойно ответил Белыйблис. «Варианты. Корабль мог пострадать во время захвата и выпасть из гиперпространства где-нибудь в межзвездной пустоте без рабочих систем. Он мог оказаться в короне звезды или вблизи черной дыры. Мог совершить слепой прыжок туда, куда не доходит свет глубокого ядра, и где не действует галанит. Возможно и то, что аппаратура специально демонтирована противником. Вариантов может быть много, и вы это знаете. Сейчас мы блуждаем в потемках и не знаем ровным счетом ничего о судьбе этого корабля и наших людях, находившихся на борту в момент прыжка. Кажется, у нас уже есть ответ на то, что произошло», — не вытерпел Хан. Мон Матма посмотрела на него таким уставшим взглядом, полным боли и отчаяния, что у Лии сжалось сердце. В этот краткий миг она поняла причину упертости Временного Совета. То самое основание, из-за которого они не хотят верить в очевидное. Альянс повстанцев, а вслед за ним и Новая Республика прошли через многое. Через победы и поражения, потерю единомышленников в бою и лицемерные предательства. Но они побеждали. Не всегда, но поражения сменялись победами. А сейчас же, мало того, что они жили все это время с мыслью о том, что их переигрывают. Всегда, везде, в любое время дня и ночи, на любой планете. Каждое их действие известно противнику словно заранее. Да, это может быть и по причине того, что до сих пор не обнаружили шпиона в императорском дворце, но в причастности последнего к последним событиям она сильно сомневалась. Белыйблис озвучил Временному Совету лишь свои намерения уничтожить сразу нескольких противников Новой Республики, но никогда, нигде, насколько ей известно, и ни с кем не обсуждал детали плана, кроме как со своими адмиралами. Каждый новый этап, на другом корабле, исключая перемещение личного состава между звездолетами. Не получается логическая связь. Те, кто обсуждали операцию против Империи, Трауна и Айсарт, никогда не были посвящены в другие планы Временного Совета и наоборот. А информация все равно достигла как минимум Трауна. И, кто бы сомневался в том, что он использует ее с максимальной выгодой. Нет никаких данных, подтверждающих, что Лусанкия замечена в Доминионе, заявил Белый Близ. А разве у нас там есть агентура? Поинтересовался Борск Фейлия, разглядывая свои ногти. Кажется, притворная скорбь и печаль уже сошли на нет у Ботана, и он вернулся к своей излюбленной манере поведения. Это известно только генералу Мадине, произнесла Мон Матма, которого с нами нет, заметил Ботан. Смею напомнить, что мы утверждаем, будто у Трауна нет Лусанки, но вместе с тем также знаем, что у него уже есть один звездный суперразрушитель, который он продемонстрировал в битве при Саулликсе. Совпадение, что его тоже никто не видел, а не совпадение ли то, что полностью введенная в эксплуатацию Лусанкия потеряна на верфи Хриндели, которая еще несколько месяцев назад являлась имперским миром, и именно вы настояли на том, чтобы корабль ремонтировался именно там, не выдержал Хан. Вы на что-то намекаете, генерал Соло, поинтересовался Ботан таким тоном, будто разговаривал с дроидом или предметом интерьера. Да нет, советник, я говорю прямо, процедил кариллианец. Траун сказал нам, что Лусанкия у него, ведший Мадина, если не мертвы, то находится в плену. Флот Доминиона стал сильнее на один звездный суперразрушитель и почти дюжину кораблей классом пожиже, но нам от этого не лучше. И что мне должна сказать эта гневная тирада? Спросил советник. Думаю, капитан Соло хочет сказать, что действия Трауна, если корабль в самом деле находится у него, были спланированы заранее, произнес Белый Близ. Лусанки ремонтировали ренделийцы. Они же могли и отключить отслеживающее устройство, за столько времени работы на корабле могли запросто их обнаружить. Хотите сказать, что ренделийцы замешаны в том, что Лусанкия пропала? Вроде бы Филия и не изменил своего положения, но вместе с тем Ботан как-то приосанился, а его взгляд стал более колючим, въедливым, оценивающим. Этот факт нельзя исключать, заявила Лия, стараясь, чтобы ее голос не дрогнул. Борск наделил ее долгим пристальным взглядом. Он без сомнения понял, что кроется за словами о предательстве ренделийцев. Это замаскированная атака на него самого, ведь именно он привел Ренделий и Бестин 4 в лоно Новой Республики. И если сейчас окажется, что предположение верно и ренделийцы в самом деле причастны к планам Трауна по краже корабля, то возникнет очень неловкая, очень опасная ситуация. Это не просто удар по престижу Ботана, который до сих пор не смог оправиться от своего поражения при Сьютрике 4, но и кризис Новой Республики. Недоверие, подозрение в саботаже. Это может многого стоить молодой демократии. В первую очередь, хороших верфей и профессиональных специалистов, которые, без сомнения, запросто откажутся от членства в Новой Республике, заняв нейтральную позицию, но при этом подымут цены на свои услуги, как это сделал Куат, или же переметнуться на сторону Империи, что будет еще хуже. Ведь в таком случае у противников Новой Республики появится еще одна превосходно оборудованная верфь с производствами полного цикла, то, чего им так не хватает. Достаточно только кому-либо озвучить подобные подозрения о сговоре с целью похищения Лусанки и руководству звездолетов Ренделе, имеющих непосредственное влияние на правительство системы, и все. Лия допускала мысль о том, что происходящее намного проще, чем им кажется, но пока не могла понять почему, занятая размышлениями о том, стоит ли предложить начать официальное расследование. Союзы заключаются на доверии, но никак не на страхе и подозрении. Подобный кризис практически невозможно преодолеть, только если настоящий виновник не придет и не сознается в содеянном, полностью раскрыв схему своей работы. Генерал, поспешно произнесла она, обращаясь к соотечественнику своего супруга. «Скажите, мог ли отслеживающее устройство отключить кто-то из технического персонала?» Вопрос Бела и Блиса озадачил, но не сильно. «Если у него есть портативный пеленгатор и пара недель свободного времени для блуждания по коридорам корабля, на котором нет толком ни атмосферы, ни гравитации, то да. Или же, если противник обладает мощными сенсорными или коммуникационными объектами, которые могут перехватить сигналы, исходящие со звездолета и локализовать их источник». Лия приуныла. «То есть мы говорим, что к произошедшему могут быть причастны как одиночки, так и вся корпорация», — произнес Борск Фейлия, сообразив подтекст вопроса Фальдеранки. «И это ровным счетом ничего нам не дает», — заявил Хан. «Именно так», — согласился Белый Близ. «Агентом мог быть любой из техников, оставшихся на корабле. Подозревать кого-то из них — довольно скользкое дело, так как разобраться в их прошлом и найти агента, если он там в самом деле был, незаметно и быстро не получится. Потребуются файлы службы безопасности звездолета Фриндели, а это уже закрытая информация. Корпорация наверняка заинтересована в том, чтобы помочь нам в расследовании», — заявила Мон Матма. «Республиканский военный корабль, угнанный с их верфи, это не та реклама, о которой мечтали бы в их руководстве. Особенно, если учесть, что с защитой корабля и верфи они явно просчитались. Именно поэтому звездолеты Риндели обратились ко мне», — неожиданно заявил Борск Фейлия, с предложением. «Кто бы сомневался», — буркнул Хан негромко, но так, чтобы каждый из присутствующих сделал вид, что не расслышал. «Они проведут собственное расследование», — продолжал Батон, как ни в чем не бывало, «после чего выдадут нам виновника. Конечно, если он будет обнаружен и как-то причастен к корпорации. Все, что они просят, чтобы не было официального расследования с нашей стороны. Лишняя шумиха им ни к чему. Вот даже как», — покривился Белый Близ. «Они ремонтировали нам корабль, изменяли сметы и суммы в процессе, в конце концов теряют его, и при этом просят нас не вмешиваться в то, как они будут пытаться сохранить лицо. Предложение в самом деле стоит рассмотреть, чтобы не потерять доверие ренделийцев», — заявила Мон Матма. «Не думаю, что все они причастны. Наверняка заговор, если он существует, не настолько большой, как нам кажется. Вероятно, сработали одиночки, или небольшая группа законспирированных агентов, которых не смогли вычислить ни служба безопасности Риндели, ни наша контрразведка. Насколько я помню, ради скорейшего завершения ремонта, ренделийцы привлекли большое количество работников за пределами собственного штата», — почесал затылок Хан. «Агенты могли быть и среди них. Уж что-что, а обманывать стандартизированные формы проверки — не проблема для опытных разведчиков Империи. Возможно также и то, что сработали спящие агенты Айсарт», — предположила Лия. И всем присутствующим стало как-то кисло и грустно, ведь именно ее и намеревались захватить, а звездолеты Риндели не намерены построить в качестве компенсации за утрату корабля, построить такой же, спросил Белый Близ, пытливым взглядом смотря на Батона. Вдвойне странно, что они обращаются непосредственно к вам, советник, добавила Мон Матма, а не ко временному совету. По выражению, застывшему на морде Батона, стало понятно, что эти замечания не имеют ответов из того арсенала, которым обладал на текущей встрече советник Фейлия, но и переходить грань дозволенного, опускаясь до прямых обвинений Фейлия в государственной измене, даже Ле, которая практически не сомневалась в том, то Батон либо до, либо после пленения Айсарт, стал работать с имперцами, не рисковала высказывать. Бросать голословные обвинения, основанные лишь на том, что едва ли можно назвать даже косвенными уликами, молодая женщина не собиралась. Факт пленения, сделки с Айсарт, которая привела к еще более худшим результатам, конечно, довольно весомые аргументы. Но для того, чтобы начать полноценное расследование, этого недостаточно. Ничего из того, что сделал Фейлия, недостаточно для отстранения его от власти. Потому как стоит хоть раз сказать о причинах, по которым Батону нельзя верить, и возникнут вопросы уже ко всем остальным. К Белу и Блесу, к ней самой, Хану, детям, Люку, Калриссиану, к каждому, кто находился в плену Доминиона и мог стать жертвой манипуляции Айсарт, не говоря уже о том, что в такой ситуации, несмотря на рассмотрение дела в закрытом заседании трибунала, придется раскрыть карты, которые Временный Совет изо всех сил старался утаить от общественности. До сих пор Новая Республика указала лишь на то, что Лусанкия покинула Риндели, снабдив эту полуправду откровенной ложью о якобы секретном задании, которое выполняет экипаж корабля. Это вынужденная мера, которая Лии не нравилась, но девушка прислушалась к советам Карди, Винтера и Калриссиана. Обнародование реального положения вещей переломит Новой Республике и без того хрупкий хребет. И этим тут же воспользуются враги демократии, чтобы отвоевать все новые и новые территории. И Фейлия это прекрасно знал. Батоны, как никто другой, умеют чувствовать, откуда дует ветер, и понимают, при каких обстоятельствах их позиции будут непоколебимы. И, раз для того, чтобы свалить Фейлия с поста, потребуется принести в жертву большую часть Временного Совета, об этом придется забыть. Ботан встретился с бывшей принцессой глазами и лукаво улыбнулся. Он помялся несколько минут, пока Лия не нарушила молчание. «Мы можем уладить ситуацию так, чтобы и мы, и рендилийцы остались удовлетворены», – произнесла Лия. Этот бой она, конечно, проиграла, но понимала, куда нанести удар после капитуляции. «Хотелось бы услышать ваше предложение, советник органа Сола», прежде чем Ботан успел что-то произнести, – заговорила Монматма. «Ни мы, ни рендилийцы не хотим обнародования неутешительных выводов, которые непременно будут по результатам расследования», — сказал Илья. «Иначе звездолеты рендили не вышли бы на советника Фейлия с просьбой на запрет публичной огласки и разбирательства. Те, кто не чувствуют за собой вины, так не поступают», — покривился Белый Близ. «Вероятнее всего они именно так и предполагают», — оживился Хан. «Если в итоге окажется, что у них работали имперские агенты, или наняли новых работников, которые таковыми являлись, то репутации Рендели будет нанесен колоссальный урон. Как и нам», — заявил Ботан, — «когда станет известно, что мы сами заманили Трауна или кто там захватил корабль, в ловушку, из которой он вырвался, уничтожив один наш флот, истребив две трети второго, да еще и прихватив звездный суперразрушитель. Я уже не говорю о том, что в плен попали довольно высокопоставленные офицеры. Нам шумиха тоже ни к чему», — согласилась Лия. «Поэтому я предлагаю компромисс. По нашему договору с Рендели, они обеспечивают безопасность всех кораблей Новой Республики, которые находятся на их верфях на этапах строительства и ремонта. Фактически, нападение Империи, отраженное силами наших двух патрульных крейсеров, это невыполнение договорных обязательств. И мы, и Рендели понимаем, что Лусанкия скорее всего угнана нашими противниками. Разнообразия ради стоит хоть раз поверить Трауну и принять на веру, пока не будет доказано обратное, что это сделал именно он. А раз так, то звездолеты Рендели утратили боевой корабль сил обороны Новой Республики. «Простите, советник, но я не понимаю, к чему вы клоните», — произнес Белый Близ. «Компенсация», — пояснила Лия. На голографической роже Фейлия появилась усмешка. «Вы хотите получить от рендилийцев деньги в обмен на молчание?» — спросил он, продемонстрировав край своих белоснежных клыков. «Да, я предлагаю именно это», — сказал Илья. «Мы вложили в Лусанкию огромные деньги, и теперь потеряли их по вине исполнителя. В таком случае по законам, даже имперским, положена компенсация. Мы ведь только что обсуждали, что разбирательство невыгодно ни одной из сторон», — заикнулся было Фейлия. «Именно поэтому рендилийцы пойдут на сделку», — решительно заявила Монматма. «Мы назначим размер компенсации, равный стоимости Лусанки. Суммы, затраченные на ремонт, также войдут в эту графу. Но ведь это миллиарды», — замахал руками Ботан. «Мы заберем у них всю прибыль, и они явно откажутся с нами работать в дальнейшем. А важно ли это?» — спросила Лия. «Давайте признаем, что Лусанкия вероятнее всего потеряна для нас. У Трауна предположительно два палача, у Кейна один. Следовательно, мы в меньшинстве. Мы потеряли и Лусанкию, и Алый Рассвет. Возможно, это и прозвучит неправильно, но почему бы нам самим не построить подобный корабль? И где же?» — спросил Белый Близ. «Наши верфи известны противнику. Если его разведка работает, то он мгновенно узнает о месте закладки корабля, и с двумя звездными суперразрушителем ему не составит больших проблем напасть. Именно поэтому я предлагаю отдать строительство нового корабля Мон Каламари», — подытожил Илья. «Их сектор защищен в десятки раз лучше имперских миров крепостей. Крупный флот в качестве сил обороны. Такую оборону практически невозможно взломать без катастрофических потерь для флота нападающих. Не говоря уже о том, что Мон Каламари наши давние союзники, и заняты тем, что строит для нас звездолеты на замену старому флоту», — добавил Белый Близ. «Но идея строить подобие звездного суперразрушителя для нашего флота, это несколько расходится с доктриной Новой Республики. Возможно, это не самое правильное решение, но не отметаю его сразу, как неверное. Преждевременное, возможно. Большие корабли стоят больших денег и требуют много времени, оборудования, членов экипажа. Мон Каламари могут не справиться с таким проектом. Их новые проекты, МС-90 и более ранние МС-80Б, пригодились бы нам куда как больше, да и строить их можно намного быстрее. Однако маловероятно, что они смогут на равных тягаться с несколькими палачами», — заявил Хан. «Особенно, если предположить, что Траун модернизирует не только победы имперские, но и все корабли, какие у него имеются. В таком случае из Лусанки и второго корабля получится нечто гораздо более опасное, чем то, с чем мы уже имели дело. Ваши устремления прекрасны, советники, едким тоном заявил Борск Фейлиа, но должен отметить, что вы распоряжаетесь деньгами, которых у вас фактически нет, не говоря уже о том, что запрошенной суммы может не оказаться у самих ренделийцев. Замечание, не лишенное смысла, не говоря уже о том, что постройка такого корабля, который может противостоять Лусанке или любому другому ее однокласснику, может занять достаточно долгое время. Мое предложение служит всего одной цели, пояснила Лия. Мы не можем позволить имперцам, в каком бы виде они ни представали перед нами, имперское пространство, Содружество Пяти Звезд, Доминион или как-то иначе, доминировать в вопросе кораблей такого класса. Наш паритет и перемирие стали возможными только по причине того, что у нас имелось больше кораблей, и мы довольно легко могли сформировать боевые группы для отражения любого вторжения. Имперцы знали об этом, а также побаивались, что все их попытки наступления обернутся поражением в том случае, если мы задействуем Алый Рассвет и Лусанкию. Сейчас же наши свободные силы обескровлены, а череда поражений превращает нас в довольно легкую мишень. Будь у нас собственные звездные суперразрушители, то мы могли бы вновь удержать противника от атак. Трауна это не остановило, заявил Борск Фейлиа. Наоборот, я бы сказал, что наличие у нас кораблей класса суперразрушителей быстроходный дредноут подстегнуло его к тому, чтобы провести против нас ряд операций. Хан и Белый Близ переглянулись, после чего оба карелианца посмотрели на Ботана столь душевным взглядом, что Лия внутренне сжалась от представления грядущего. Супруга даже не останавливала то, что она крепко сжала его руку. Так или иначе, Мон Матма подняла руку, прерывая готовый начаться ожесточенный спор, но для начала нам необходимо проработать сам вопрос возможных компенсаций с Риндели. Но это не означает, что мы вот так просто должны бросать поиски Лусанки. Пока остается хотя бы один шанс на то, что корабль не достался нашим врагам, мы обязаны его искать. Мои люди продолжат поиски, заверил ее Белый Близ, и Лия знала, что слово карелианца нерушимо. Однако, я хотел бы поднять вопрос, который нас все еще беспокоит. Сожалею, генерал Соло, он посмотрел на Хана, но это исключительно для членов Временного Совета. Я не в претензии, заверил Хан, и без того как-то часто начал принимать участие в ваших беседах. Доклад по своей части я уже закончил. Лия проводила супруга, покинувшего комнату, взглядом, полным благодарности. Хан, пусть и импульсивный человек, но все же понимающий, знал, когда следует оставить ее наедине с работой. Это была одна из его многочисленных граней, за которые она его, собственно, и полюбила. После того, как за спиной Хана закрылась дверь, их осталось всего четверо. Уничтожение полутора дюжин звездных разрушителей имперского пространства позволит нам на некоторое время успокоить население, заговорила Мон Матма. Адмирал Дупликс продемонстрировал имперцам, что мы в состоянии сражаться, продолжил Белый Близ. Но 11 разрушителей покинули поле боя, а вмешательство эскадры Красная Звезда сорвало реализацию плана даже в этой части. Насколько я поняла, эта победа дорого нам обошлась, уточнила Лия. Я бы не назвал это победой, заявил Фейлиа. Разгром небольшой группировки звездных разрушителей, конечно, успех наших доблестных вооруженных сил, но это не победа. Мы лишь выиграли время, успокоив граждан. Конечно, если считать успокоением последнее видео Трауна, который обличил уничтожение разбойной эскадрильи, разгром операций по его поимке, уничтожение флота генерала Антиллеса, пленение последнего. Хорошо еще, что Траун не сообщил галактике о том, что мы предлагали обменять Лусанкию на джедая Скайуокера. Учитывая, насколько широко были освещены наши планы по использованию этого корабля, одного ролика с мостика звездного суперразрушителя было бы достаточно для того, чтобы начались брожения и новые секторы начали от нас откалываться. «И это странно», — заявила Лия. Траун никогда прежде не стремился утаить свои заслуги. Если он захватил Лусанкию, то почему не заявляет об этом? Возможно, корабль все еще не прибыл к нему, предположила Мон Матма. Или же, Гранд-Адмирал не намерен просвещать галактику о том, что Лусанкия сменила владельца, заявил Белый Близ. Вероятно, это следующая часть его плана. Если так, то какого? Спросила Мон Матма. Возможно, он намеревается штурмовать Корусант, предположил Фейлиа. Если у него в наличии два звездных суперразрушителя, быстроходный дредноут и немалое количество других кораблей, то он запросто может захватить столицу и удерживать ее столько, сколько ему потребуется. «Не думаю, что его цель – Корусант», – возразил Белый Близ. «Я твердо уверен в том, что он нападет на Слуис Ван и Сулуст, где мы сосредоточили все корабли, захваченные у Империи, и занимавшиеся ранее грузоперевозками. Это настолько заманчивая цель, что он не сможет устоять перед искушением разом напасть и захватить большое количество звездолетов, которые ему необходимы. Пусть медленно, но мы сокращаем его флот. Конечно, не в таких количествах, как хотелось бы, но все же. Он теряет тяжелые крейсера, а новые ему брать неоткуда, потому он и захватывал у нас трофейные имперские корабли, с которыми знакомы его экипажи и техники. Также он не брезговал и кораблями Мон Каламари, напомнил Батон. Да, и перестал это делать, резонно заметила Мон Матма. При Бринтале 4 его силы запросто могли захватить от 3 до 5 МС-80, но подчиненные Гранд-Адмирала не стали брать их на абордаж. Вероятно, это связано с тем, что на их сторону перешли 11 имперских звездных разрушителей, предположил Белый Близ. Впрочем, так это или нет, но я уже готовлю для него ловушку на Слуис Ване. Уверены, что атакована будет именно эта планета. В голосе Батона слушалось сомнение. На Сулусте тоже находятся имперские корабли, причем в более готовом состоянии, чем на Слуис Ване. Да, только на стапелях последних располагаются звездные разрушители, тяжелые крейсера, крейсеры-тральщики, интердикторы и прочие крупные корабли, которыми мы владеем, произнес Белый Близ. А на Сулусте, легкие крейсера, ветераны войн клонов, корветы, фрегаты и прочие корабли поддержки. Траун теряет линейные звездолеты, и ему нет смысла увеличивать количество легких сил, когда предстоит драться со звездными крейсерами. Нет, его цель Слуис Ван. Он мог специально дезинформировать нас, чтобы подобным образом отвести корабли подальше от главной цели, заметил Фейлия. Именно по этой причине я и подготовил для него горячую встречу, усмехнулся Карелианец. Но я хотел бы поговорить о другом. Лианна, вы серьезно, генерал? Удивился Фейлия. После всех потерь, что мы понесли, вы намереваетесь атаковать эту планету, защищенную едва ли хуже Корусанта? Да, хочу, произнес Белый Близ. И сделал бы это раньше, если бы Траун не путал нам карты. Или вам напомнить, советник, что от наших успехов зависит будущее новой республики. Сражение при Бринтале 4 займет разумы наших граждан на день, на два, на пять, но нам нужна безоговорочная победа. Капитуляция противника. Наши корабли до сих пор блокируют перевозки планеты. Мы знаем, кто и в каком количестве прибудет на помощь Лианне. Сокрушим основного поставщика техники серии ТИ для Империи и подорвем их возможности обороняться. С каждым сражением их мла будет становиться все меньше. Не соглашусь с вашими доводами, генерал, заявил Батон. Рапорт адмирала Дупликса показывает, что как имперцы, так и доминионцы применяли против него канонерки XG-1, которых, между прочим, массово давно не выпускает компания Сигнус. Откуда у них эти корабли? Они их строят или покупают? Так ли важна Лианна для Трауна и остальных осколков, как мы думаем? Лианна сама по себе важный промышленный мир, заявила Мон Матма. Кроме того, леди Санти позволила себе нарушить наши контракты и обвиняет нас в каперстве. К слову, не только она, ощерился Фейлия. Гранд Мофф Кейн также сообщает о том, что мы якобы действуем в тылу его линии снабжения. Очередная уловка Трауна, заявила Лия. Мы уже пришли к выводу, что он использует для дезинформации захваченные ранее у нас корабли, а следовательно, разве не очевидно, что Лианна, его жертва, а не сообщник? Хотите сказать, что и Содружество Пяти Звезд тоже жертва? Спросил Белый Близ. Сомневаюсь в этом. Кейн, кто угодно, но только не дурак. Если бы у него воровали припасы, да еще и затем уничтожали под носом поисковые отряды, нападали на базы у Бектората, то он давно бы атаковал нас. Но он этого не делает. Поэтому я склоняюсь ко мнению, что это не более чем показное выступление. Вероятнее всего, Кейн и леди Санти таким образом поставляют Трауну технику. При этом, переводя все стрелки на нас и тем самым используют подобную пропаганду для того, чтобы настроить против нас свое население, а также очернить в глазах общественности. Допустим, сощурился Борск Фейлия. Но что вы тогда предлагаете, генерал? Нападение, уверенно заявил Белый Близ. Мы возьмем под контроль Лианну, пока Траун зализывает раны. После текущих сражений ему потребуется не менее 2 недель на то, чтобы восстановить свои корабли. Он использует это время для своих целей, а мы – для своих. «Я не могу на это согласиться», – заявила Лия. Голограммы трех других советников с интересом посмотрели на нее. «Не забывайте, что мы сражаемся против того, кто фактически использовал принца-адмирала Кринеля, чтобы вынудить нас напасть на сьютрикскую гегемонию и тем самым выставил нас агрессорами. Представьте только на мгновение, что леди Санти в самом деле не поддерживает его, ни открыто, ни прямо. Почему мы не можем допустить тот факт, что Траун специально подставляет нас в качестве агрессоров против Лианы, чтобы провернуть с нами тот же трюк, что и с Кринелем? Мы будем думать, будто Санти и Траун союзники и нападаем на Лианну. Оказывается, что Траун манипулировал нами все это время и дожидался, пока мы сами сокрушим оборону Лианны, а сам под занавес прибывает со своими кораблями и уничтожает наш флот. Мы вновь агрессоры, а он ни при чем. Поправьте меня, но нужно ли ему полноценно ремонтировать корабли, если после сражения с силами обороны Лианны наш флот может быть сильно поврежден, особенно, если учесть, что из ближайших осколков Лианне однозначно придет помощь? Трое советников на несколько секунд замолчали, обдумывая слова молодой женщины. Лианна являлась экспертом в военном искусстве, но понимала простую вещь. Сила говорила ей, что она права, да и в конце концов, Траун уже использовал этот трюк с ними раз, и они попались. Он построил свою карьеру на тактике засады, провокаций, дезинформации и манипулировании противником. Поэтому бывшая принцесса считала, что гранд-адмирал поступит именно таким образом. «Это ведь логично», — произнесла она. «Мы знаем, что Траун хотел получить орбитальные заводы Лианны. Леди Санти ему отказала. Поэтому он обложил ее якобы нашими засадами, расстроив наши отношения с Лианной и разорвав контракты. Одновременно с этим он наносит нам поражение, и мы начинаем испытывать дефицит мла. Обращаемся к Санти, и от безысходности вынуждены атаковать ее, чтобы получить производство мла. И Траун атакует наши корабли в тот момент, когда мы будем заняты уничтожением обороны Лианны. Он сам сказал леди Санти, что когда она будет умолять его о защите, то он прибудет, чтобы уничтожить угрозу, но заберет все, что пожелает. Но в таком случае у Трауна порядка полусотни одних только звездных разрушителей типа имперский, чтобы противостоять тому флоту, который мы можем двинуть к Лианне, произнес генерал Белыйблис. Потому как по нашим подсчетам он привел на Бринтел и Сарапин все звездные разрушители, которые у него были, даже модернизированные, которые лучше всего было бы придержать до атаки на Слуис-Ван. Не может же он взять корабли из ниоткуда, заняв их или украв у кого-либо. Лия почувствовала, как по спине пробежал холодок. Она с достаточной точностью вспомнила слова леди Санти. «О, нет», — простонала она. «Лия, что-то произошло», — спросила озадаченная ее действиями Мон Матма. «Вы переутомились на Слуис-Ване, или, быть может, не заболели?» Слуисси, раздраженно наблюдающие за тем, как Траун наносит удары по Новой Республике, уже открытым текстом говорили Лии, что сомневаются в возможности Новой Республики защитить их. Поскольку Корусант использовал их верфи в военных целях, Траун явно выбрал их в качестве законных целей и, не стесняясь, указал на это. Возможные затраты на восстановление и прочие последствия нанесенных ударов гранд-адмиралом по орбитальной промышленности Слуисси многих из них заставляли всерьез задуматься о том, стоит ли продолжать сотрудничать с Новой Республикой. И, что еще печальнее, не только их. Сулуст, пусть и в меньшей степени, но задумывался о подобном же. И чем дольше длился конфликт с Доминионом, тем больше усилий приходилось прилагать Лии для того, чтобы удержать союзников от того, чтобы бросить все и объявить о своей независимости. Может быть, гранд-адмирал и не уничтожал сотни кораблей Новой Республики за раз, не покорял принадлежащие ей планеты десятками штук за день, но он добивался того, чего не удавалось многим. Он переигрывал своего противника в идеологическом плане. «Нет», — хрипло произнесла советница, — «со мной все в порядке. Я поняла, почему Траун не объявил о своем захвате Лусанки, а также причину, по которой ему абсолютно не нужны звездные разрушители, чтобы получить желаемое на Лианне. Сила сказала мне: «Ох уж эти чудесные джедайские прозрения», — с издевательским смешком произнес Фейлия, но Белыйблис и Мон Матма отнеслись к ее словам более чем внимательно. «Леди Санти сказала мне, что во время встречи с Трауном, последний сказал ей, что ее отказ продать ему орбитальный сборочный цех окажется чреват», — произнесла советник органа Сола. По его словам, Когда новая республика нападет на Лианну силами своего флота во главе с Лусанкией, она сама обратится к нему за помощью, и он получит от нее все, чего только пожелает, подметила Монматма. Мы знаем это, но Лусанки у нас нет. Голограмма Бела Иблиса посерела лицом. Зато есть Утрауна и десятки наших звездных крейсеров, с помощью которых он имитирует атаку на Лианну своими силами, а после этого прилетит и прогонит новую республику. Уверен, что к тому времени на орбите планеты вместо систем обороны останутся одни руины, и никто не сможет помещать гранд-адмиралу забрать все, что он пожелает. Лия почувствовала, как немеют кончики пальцев рук. Все секреты компании, созданной семьями Сиеннер и Санти, находящиеся в руках одного гранд-адмирала, который даже устаревшим звездным разрушителем нашел эффективное применение. Если Траун получит то, что хочет на Лианне, новую республику ждет бойня. Когда второй, и очевидно последний посетитель отсека для допросов оказался внутри, Дубли Айсарт ни единым движением или действием не отреагировала на появление рыжеволосой женщины в облегающем боевом костюме. Пусть они не знакомы лично, но оригинал прекрасно знал, в меру своих возможностей, о том, кто это и насколько она опасна. Следовало бы догадаться, что гранд-адмирал Траун привлечет для работы на себя немалое количество талантливых разумных, нейтральным тоном произнесла подснежная королева, откинувшись на спинку кресла. Облаченная в красный адмиральский китель без знаков различия, женщина закинула ногу на ногу, после чего скрестила на груди руки, с интересом наблюдая за тем, что намерена предпринять ее незваная собеседница. Гостье ее назвать при всем желании язык не поворачивался. То же самое можно сказать и о тебе, в голосе Мары Джейд слышался вызов, провокация. Таким было мое желание, присягнуть гранд-адмиралу и доминиону на верность. Вот прямо так, по собственной воле, без внутренних мотивов и очередного плана, как обмануть всех вокруг и самой оказаться в выигрыше, взметнулась тонкая рыжая бровь. «Представь себе», — спокойно ответила Дубли Айсарт, — «не каждый день узнаешь, что ты клон одного из самых кровожадных существ в галактике, и куда бы ты ни отправилась, то всегда найдется охотник за справедливостью, который закончит то, что не смог оригинал». И Санни рефлекторно прикоснулась к своей ране на лице. «Айсарт пыталась убить тебя», — недоверчиво поинтересовалась Джейд. «В галактике едва ли найдется разумный, который сможет с уверенностью сказать, что Снежная Королева не пыталась за ним охотиться», — философски ответила Подснежная Королева. «Раз уж она сама за собой охотится», — усмехнулась Мара Джейд. «Ты же знаешь, что Траун схватил ее. Думаю, ты преувеличиваешь мою значимость в Доминионе», — заявила клон. «Я работаю со строго определенными задачами. Меня не держат в курсе последних новостей. Но, спасибо, что сообщила. Я рада». «В самом деле», — недоверчиво посмотрела на собеседницу рыжеволосая. «Думаю, ты не можешь не понимать, что с ней сделают». «О, я прекрасно это себе представляю», — неожиданно рассмеялась женщина. «Я бы предложила кругленькую сумму за то, чтобы посмотреть, как Шахаши с ней расправится. Сомневаюсь, что он останется безучастным, если увидит сразу двух Айсарт», — фыркнула Джейд. «О, ни в коем случае», — заверила ее подснежная королева. «Он прикончит нас обеих, собственно, как и любой другой, кто когда-то пострадал от рук Айсарт. В такой ситуации бесполезно выстраивать причинно-следственные связи. Истина всегда где-то рядом, но недоступна для большинства». Некоторое время обе женщины сидели в молчании, старательно отводя взгляды в стороны и делая вид, будто стандартная камера настолько их заинтересовала своим интерьером, что обе буквально пожирали ее глазами. Не нужно было быть джедаем, чтобы уловить неловкость, что обуяло обеих. Так они просидели минут пять, прежде чем Дубли Айсарт нарушила молчание. «Ты же понимаешь, что если не сделаем то, зачем нас здесь заперли, то лишь просто тратим время. Я чуть моложе твоего оригинала, но явно не глупее», — с натянутой улыбкой ощерилась Мара Джей. «Я это вижу», — спокойно отреагировала на укор Исанне. «Предлагаю определиться кое в чем. Я — клон. Мне не более 3 лет от роду. Я не выбирала, появиться мне на свет или нет. Я не выбирала внешность, воспоминания и то, как должна жить. Это сделали за меня, сделала Айсарт. У меня ее память. Я не испытываю к тебе ни малейших эмоций, как негативных, так и позитивных. Я знаю, через что ты прошла, когда тебя схватили оперативники Айсарт и ломали в подвалах императорского дворца, но извиняться за ее действия или просить прощения не буду. Я не она. У меня перед тобой нет долгов и мне ни за что перед тобой извиняться. С моей стороны к тебе нет никакого негатива. Удобная логика, хмыкнула Джейд, бросив на сидящую перед ней молодую женщину заинтересованный взгляд. Это не я, это был оригинал. Можно исключительно личный вопрос, зачем об этом спрашивать? Поморщилась клон. Просто задай его. Если не сочту нужным ответить, ты узнаешь об этом первой. Джейд бросила взгляд на левую стену камеры. Блестящая, имеющая зеркальное отражение, она явно выдавала в себе одностороннее зеркало, так что не нужно быть джедаем, чтобы понять, за ними наблюдают. Мара сконцентрировалась, переводя фокус силы с подснежной королевы на пространстве за стеной, но, вполне ожидаемо обнаружила, что несмотря на обилие жизненных форм вокруг, непосредственно в комнате наблюдения не было ровным счетом никого. Впрочем, от внимания девушки не укрылось и то, что пальцы рук подснежной королевы складывались определенным образом. Не обольщайся. Правый верхний угол. Таким было сообщение, которое ей передала клон с помощью языка жестов штурмового корпуса. Мара по наводке своей собеседницы практически сразу заметила крохотный объектив голокамеры в указанном месте позади сидящей напротив нее Айсард. Что ж, логично. Траун не опустился до того, чтобы подсматривать за ними через одностороннее зеркало. Он находится в помещении для наблюдения несколькими палубами выше и наслаждается картинкой с камер. В то, что позади самой Мары нет устройств наблюдения, рыжеволосая бестия не верила. «Ты моложе оригинала», — заявила Джейд. «Поправь меня, но к моменту своего создания ты должна была полностью соответствовать внешнему виду снежной королевы, да и стареть в разы быстрее. Здесь уже вопросы не ко мне», — заявила клон. «До того, как Дилак Кренниль практически прикончил меня, внешность была самая, что ни на есть обычная. Возможно, на мне испытали какой-нибудь препарат, слегка замедливший старение. Это логично, учитывая наличие у гранд-адмирала лаборатории по клонированию. Уверена, что данные по частичному замедлению старения шли в комплекте. Моего мнения относительно омоложения никто не спрашивал». «Хорошо», — ответила Мара. «Давай вернемся к основному вопросу этой встречи. Почему ты тут?» «Некорректный вопрос», — заявила Айсард. «Я здесь потому, что меня сюда доставили гвардейцы». «Хорошо», — с натянутой улыбкой скрипнула зубами Джейд. «Айсард не могла создать тебя со свободой мышления. Ты явно должна быть запрограммирована, как и все клоны. Маловероятно, что твоя программа – помогать гранд-адмиралу в его начинаниях. Меня создали в качестве резервного варианта спасения самой Снежной Королевы, а активировали же с единственной целью – охранять пленников Лусанки, которых настоящий Айсард перепрятала перед тем, как ее разгромили при Тайфере», — пояснила клон. «Бороться с программой довольно сложно, но я справляюсь». С этими словами женщина без каких-либо предупреждений принялась расстегивать свой китель. «Думаю, личный досмотр ни к чему», — смущенно произнесла Мара, отводя глаза в сторону, когда клон распахнула верхнюю часть алого кителя. «Не обольщайся», — посоветовала ей дубли Айсард, продемонстрировав небольшой медальон. «Это подарок гранд-адмирала Трауна. Внутри находится кристалл. Какой именно, пока не разобралась, но он положительно влияет на мою психологическую устойчивость и концентрацию мыслей. Проводя наблюдение, я заметила, что пока ношу его, мысли о программе меня не посещают так часто, как до этого». «О, как!» — дернула плечом Мара, испытав, к своему огромному и нескрываемому удивлению, укол ревности. «Наверное, ты ценный сотрудник, раз тебе дарит джедайские кристаллы». Она ощущала крошечную обезличенную ауру силы, исходящую от медальона, настолько невзрачную, что она терялась на фоне общего эмоционального фона подснежной королевы, который и без того похож на глыбу льда. «Это помогает в работе», — заявила дубли Айсард, запахивая китель. «Кроме того, не тебе говорить о подарках. На твоем поясе висит световой меч довольно известной конструкции. Не ошибусь, если предположу, что он принадлежал магистру Винду из Ордена Джедаев. А у тебя неплохая память», — похвалила Джейд. «Да, гранд-адмирал подарил мне его, поскольку мой прежний был утрачен. Я пользуюсь воспоминаниями оригинала», — напомнила клон. «Впрочем, это разговоры ни о чем. Я бы так не сказала», — подумала Мара, ни на секунду не прерывая своего наблюдения за эмоциями собеседницы в силе, и результаты ее не радовали. Эта женщина спокойна, уверена, и почему-то не хочет предать. «Хорошо, вернемся к допросу», — согласилась Джейд. «Ты помогаешь Трауну по собственной воле?» «Да», — ответила та. «Так же, как и ты. Он умеет подобрать нужные мотивации для вербовки. Теперь мой вопрос. Твоя роль при нем прежняя, то есть являюсь ли я рукой, как была при Палпатине, уточнила рыжеволосая девушка. Если у тебя есть и другие роли при Трауне, можешь быть откровенной. По легкому колебанию эмоций Мара поняла, что этот тезис собеседницу довольно сильно интересует. Интересно, с чего бы? Не собираюсь, не без внутреннего наслаждения пошла она на провокацию. Этот допрос веду я, не нужно брать на себя больше, чем ты есть, посоветовала Айсард. Это взаимный допрос, если ты еще не поняла, я оцениваю тебя, ты оцениваешь меня. Предполагаю, что со стороны оценивают нас обеих. Да уж не сомневайся, тем же языком жестов ответила Мара. Айсард никак не отреагировала, но ее пальцы тоже задвигались. Прекрати ломать комедию. Времени мало, у каждой полно работы. Какова твоя роль при Трауне? Спросила Джейд, не собираясь упрощать диалог. Такая же, что и при Палпатине. Провокации, ее стиль, и отходить от него она не собиралась. Особенно, склоном Снежной Королевы, которая ведет себя так, словно здесь она хозяйка. Понимаю, к чему ты клонишь. Мара внутренне улыбнулась, когда отметила раздражение в эмоциях клона. И этот негатив с оттенком личного. Значит, не такая уж она и закаленная, по сравнению с оригиналом. Я, простой агент, аналитик. Мне дают задание, я его выполняю. И все, подняла бровь Мара. А как же личные мотивы? Я верна Трауну и работаю на него. В голосе клона появилась дюрастель. Меня вполне устраивает мое положение и оказанное мне доверие. Аналогичное тому, что было у настоящей Айсард при Палпатине, улыбнулась Джейд, ощущая некоторое внутреннее удовлетворение от того, что сидящая напротив нее женщина раздражается. Знаешь, а ведь ходили упорные слухи, что между этими двумя существуют определенного рода отношения, и что Лусанкия подарена Снежной Королеве отнюдь не за примерную работу. А тут я узнала, что Гранд-Адмирал намерен передать тебе этот трофей. Хватит намеков, посоветовала клон, и Мара почувствовала, что та начинает успокаиваться. У меня есть память Айсард, и я понимаю, о чем ты говоришь. Нет, если Лусанкия перейдет в мое пользование, то это будет продиктовано исключительно оперативной необходимостью. Никаких личных мотивов. А вот в последнем она явно врет. Знаешь, ведь у Гранд-Адмирала 3 таких корабля, елейным голосом продолжала Мара. Один тебе, один, я так понимаю, он заберет себе. А еще один обещан мне.